Сомнение закралось мне в душу, кровь закипела, мышцы напряглись. Неужели я наделала столько ошибок? Вместо воспоминаний в моем мозгу зияли черные дыры. Жалко, не удалось вчера поговорить об этом с Рэйчел. Звякнул дверной колокольчик, и на пороге появилась женщина, волочащая за собой на поводке сопротивляющегося пуделя. Собака упиралась ногами в пол, запрокидывала голову и выла. Мне захотелось завыть вместе с ней. Я взглянула на часы. До обеда, когда я заканчиваю работу, целый час. Звуки клиники словно отошли на второй план, и я снова погрузилась в свои мысли. Дорога до стоматологической клиники, где работала Кали, была недолгой. Пересекая автостоянку, я отметила, какие дорогие на ней машины. Черный BMW, серебристый Mercedes, ярко-желтый спортивный автомобиль, судя по всему, с откидывающимся верхом. Да, дантисты зарабатывают явно больше, чем ветеринары. Толкнув тяжелую входную дверь, я ощутила запах гвоздичного ароматизатора и услышала приглушенное гудение бормашины. В детстве я ужасно боялась зубных врачей. Когда мне ставили пломбу, я так сильно испугалась укола, что потом каждый раз тряслась, получая напоминание об очередном осмотре. Зато теперь, после стольких анализов крови, едва замечаю, как иглы входят мне под кожу. Приемная отличалась безукоризненной чистотой. В углу возвышался фикус. На полу карапуз вытаскивал из синей пластмассовой коробки игрушки и пришел в большой восторг, обнаружив паровозик Томас. «Чем могу помочь?» Я была настолько поражена белизной зубов секретарши, что ей пришлось повторить вопрос. «Ах, да, простите. Я не ваш постоянный клиент, но мой зубной врач ушла в декретный отпуск. Нельзя ли попасть на прием у вас? У меня сильно кровоточит десна, и меня это тревожит». «Сейчас проверю, но, кажется, все занято». Она накрыла ладонью компьютерную мышь, повозила ей по столу, и экран ожил. «Неужели в вашей клинике нет никого, кто бы мог вас осмотреть?» «Все сильно заняты. Вообще-то я хочу лечиться у вас. Здесь работала моя двоюродная сестра и рассказывала о врачах много хорошего». «Вот как?» Секретарша подняла на меня взгляд. «Кто же она?» «Кали, Кали, Валентайн». Я едва поверила тому, что мой язык был способен выговорить такое. «О, Боже, сочувствую. Я Сара. Мы с Кали дружили. Она...» «Сара!» Я вспомнила фотографию из интернета и рискнула. «Вы та самая Сара, с которой Кали участвовала в благотворительном марафоне по сбору средств на борьбу с раком?» «Да». У меня вырвался вздох облегчения. Нас всех потрясла ее смерть. «Вот что, я спрошу Криса. У него сейчас обеденный перерыв, но я не сомневаюсь, что он не откажется вас осмотреть. Крис питал Кали слабость. Сара пододвинула мне лист и ручку. Заполните вот это, и я включу вас в список наших пациентов». «Спасибо». Пока она говорила по телефону, я скользнула взглядом по висящим на стенах плакатам с советами по гигиене полости рта, но слова сливались на них. «Что я творю? Лгу. Меня выведут на чистую воду». «Он спускается», — объявила Сара, и через секунду на лестнице послышались шаги, и в приемную ворвался мужчина примерно моего возраста в белом врачебном халате. «Привет», — поздоровалась я. Через несколько неловких мгновений он произнес: «Вы на нее похожи, на Кали». Его голос сорвался. Он разглядывал мою прическу, словно воспроизводил в памяти каждую прядку. Я смущенно переминалась с ноги на ногу под его изучающим взглядом. «Не очень», — я подняла руку и коснулась головы. «Дело в прическе. Красные волосы очень узнаваемы. Спасибо, что согласились принять меня без записи. Очень любезно с вашей стороны. Не знаю, рассказала ли вам Сара о моей проблеме». Я продолжала бормотать, заполняя паузу. «Да, вас беспокоят десны. Поднимайтесь со мной, я посмотрю». Крис повернулся, и я по крутой лестнице последовала к нему в кабинет, где повесила сумочку и куртку на вешалку в углу. Затем спросила, могу ли воспользоваться туалетом, прежде чем показать рот. Там плеснуло в лицо холодной воды. Я не понимала, почему так разнервничалась. То ли от его реакции при виде меня, то ли от того, что оказалась на месте, где работала Кали. Мое дыхание участилось, щеки порозовели. Когда я возвратилась в кабинет, Крис указал мне на большое черное кресло и предложил пластиковый передник, чтобы закрыть одежду. «Вы были с ней близки, с Кали?» Я отчаянно искала слова, только бы не молчать. «Вы ее кузина?» «Да». Поколебавшись, я продолжала. «Она о вас рассказывала. Это естественно». Я завязала передник на поясе и оглядела кабинет, где царили блестящая белизна и хром. На стене висела пробковая доска, на ней приколотые разноцветными булавками фотографии. В центре Крис и Кали щека к щеке улыбались в объектив. Он проследил за моим взглядом. «Вы с коллегами на барбекю. Как долго кровоточат ваши десны?» Я рассказала, какие принимаю лекарства, но не объяснила, по какому поводу. «Вполне естественно», — прокомментировал он, — «но вы правильно поступили, что пришли. Береженного Бог бережет. Согласны?» Я села, и Крис натянул пластиковые перчатки. Кресло загудело и откинулось назад. Он взял блеснувший в свете лампы над головой инструмент из нержавеющей стали. Я закрыла глаза и, широко разинув рот, ощутила на подбородке струйку слюны. Острие прошлось по зубам, ткнуло в десны. Я постаралась сосредоточиться на настроенном на станцию классической музыки радио. «Полагаю, кровоточивость — неизбежный побочный эффект принимаемых вами препаратов. А все остальное выглядит вполне нормально. Приходите через полгода на контрольный осмотр». Кресло снова загудело, и я уже не полулежала, а сидела. Прополоскав рот розовой жидкостью, сплюнула в чашку из нержавейки, в которой все шипело и булькало. Крис стянул с рук перчатки и кинул их в мусорный бак под ногами. «Очень сочувствую вам в связи с Кали. Я был к ней очень привязан, как и все мы». В дверь постучали. «Мой очередной пациент». Я огорчилась, не успев задать ему никаких вопросов. «Спасибо, что нашли время меня принять». «Не за что. До встречи». Внизу я порылась в сумочке, нашла кошелек и дождалась, пока Сара упакует карапузу, которого я видела, когда пришла, зубную щетку и пасту. На ручке оранжевой щетки красовался лев, а на тюбике с пастой — ягоды клубники. «Смотри, собачка!» — карапуз показал мне стикер с изображением Скуби-Ду. Я ответила, что у меня такого нет, а раз у него есть, значит, он замечательный мальчик. Карапуз засиял от восторга. «Как все прошло?» — спросила Сара, когда мальчика увели. «Нормально», — ответила я и спросила.